издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Маргарита Блинова. Факультет закрытых знаний. Глава первая. Глупая кошка. «Это возмутительно!» — продолжал отчитывать профессор Тебион, буквально впихивая меня в просторную комнату деканата. «Да за такое не просто выгоняют, за такое и казнить могут!» Куратор Айрис Руккола, ведущая нашу группу, с меланхоличным видом подняла голову от кривой стопочки работ, лежащих перед ней, и окинула нас двоих взглядом. «Что случилось, Тебион?» Апатично поинтересовалась куратор, откидываясь на спинку стула. «Что натворила непоседа в этот раз?» «Покушение!» – зловещим шепотом сообщил профессор. Женщина покрутила в руках красный карандаш, которым еще несколько минут назад ставила неуды на контрольных первокурсников, и украдкой зевнула. «Да», – демонстрируя полное безразличие к своей подопечной, обронила она. «И на кого же покусилась...» «В смысле, покушалась Ноэми?» Профессор заломил руки, бросил в мою сторону убийственный взгляд и заупокойным голосом изрек. «На младшего наследника престола!» Впервые на моей памяти в глазах куратора нашей группы промелькнуло хоть что-то, кроме извечных отчуждения, усталости и безразличия. «Ноэми!» — ахнула она, роняя карандаш. «Нормально, да?» Вот когда второй курс тайком проносил сквозь Дубраву запрещенные на территории старшей школы настойки, чтобы, так сказать, взбодриться перед сессией, и случайно наткнулся на Айрис, та даже бровью не повела. Когда на практикуме Эльза из мести подожгла волосы Мии, куратор Руккола продолжила флегматично жевать бутерброд. И даже когда наши разбудили в подвалах упыря и перепугали его настолько, что бедолага драпал от недоучек, оглашая округу истошным визгом, все, чего мы удостоились, это неодобрительного покачивания головы. И то вышло оно каким-то до неприличия ленивым. Но стоило мне замахнуться учебником на младшего наследника престола, так вы только поглядите, какие метаморфозы случились с лицом куратора. Эх, даже жаль, что никто из наших не видит. Но в следующую секунду судьба решила расщедриться и явить еще один подарок. Громко хлопнув дверью, разгневанный подарок ворвался в деканат, куда всего пару минут назад меня приволок профессор Тебион, и прямо с порога рявкнул. «Где эта мелочь хвостатая?» Рявкнул подарочек судьбы до того громко и зло, что испуганно звякнули стаканы в шкафчике, покосилась картина, и муха, что кружила вокруг лампы, замертво рухнула вниз. «Дерин?» Вновь проявила такие редкие для нее эмоции куратор и тут же вскочила со своего места. «Дерин! Мать моя кошка! Айрис явно идет на эмоциональный рекорд. Вот только я, в отличие от госпожи Руккола, никакой радости при появлении мужчины не испытала». Дерин Макалич, с перекошенной от злости физиономией, буравил во мне взглядом две огромные дыры. Желваки ходили ходуном, мощная грудная клетка бойца ритмично расширялась и приходила в норму с каждым его гневным вздохом, а тонкие губы кривились в неком подобии презрительной усмешки. Кошачья натура внутри меня тихонько зашипела и выгнула гибкую спину. Опасный противник. Хотя надо отдать должное, даже в таком состоянии мужчина выглядел неотразимо. Темно-синий бархатный пиджак сидел на нем лучше любых начищенных доспехов. Взгляд темно-коричневого глаз был наполнен силой и самоуверенностью, а идеально уложенные, буквально волосок к волоску, темные волосы зализаны назад и скреплены тонким золотым ободком. Первый меч королевства и рыцарь трона чрезвычайно щепетильно относился к своей внешности. Еще бы, он ведь первый парень на деревне, в смысле почетный ловелас двора. Да что же такое? Короче, любите и жалуйте, Дерин Макалич. Личный телохранитель младшего наследника престола с собственной разгневанной персоной. Но если меня встреча с Макаличем, мягко говоря, не порадовала, то на куратора Руккола произвела прям-таки неизгладимое впечатление. Она порывисто вскочила, сбив стопку непроверенных работ, подошла вплотную к мужчине и наклонилась так, чтобы даже близорукий заметил ее до неприличия глубокое декольте. «Дерин, Я уверена, что произошла лишь досадная ошибка», — заворковала Айрис. «Ну, ее хотя бы можно понять. Скоро четвертый десяток, а она все в девках да в девках». «А вот что нашел в этом щеголе остальной женский персонал нашей школы, я до сих пор сообразить не в силах». «Дерин, ну посмотрите же», — призывно покачивая внушительным бюстом перед Макаличем, взволнованно пролепетала женщина. «Да это бедное дитя. Разве она могла напасть на младшего наследника?» Бедное дитя еле слышно фыркнуло и отвернулось, чтобы, наконец, заметить скульптуру горгульи в полметра высотой. Зверюга из темно-серого камня с белыми прожилками на мощной грудине и брюхе сидела в центре стола, сложив крылья и обвив хвостом лапы. А еще у наглядного пособия имелись гребень, острые треугольные ушки и очень хитрая морда. «Ноэми Вэрис, после такого скандала вас выгонят с позо...» Начал было задвигать речь профессор Тебион, но тут же спохватился и умолк. Почему не продолжил угрозы? Да потому что четко знал, учеба в этом месте была для меня блажью. Родители уже давно с нетерпением ожидали, когда грянет тот светлый час, когда их любимому черному котенку дадут под зад коленом. Ведь где это видано, чтобы чистокровная парда из северного клана пошла учиться магии крови, да не в престижное место типа Академии имени Зальцера-Сокрушителя, а в философскую школу общего магического профиля, основанную каким-то малоизвестным дварфом. Позор! Честное слово, позор! И никак иначе. Но я назло всем котам клана упорно держалась за это место четырьмя лапами и вылетать с позором не планировала, по крайней мере, до сегодняшней пары профессора Тебиона. «А директор-то в курсе?» — на миг оторвавшись от созерцания женского декольте, спросил Макалич. Спрашивается, вот зачем он это сделал? Такое, находясь в здравом уме, не говорят, тем более вслух. Накаркает ведь. И действительно, накаркал. Неожиданно ожила на преподавательском столе статуэтка горгульи. «Ноэми Вэрис, в кабинет директора!» Статуя махнула крыльями, уставилась на меня красными угольками глаз и как рявкнет: «Живо!» Вздрогнув от неожиданности, я стремглав вылетела из деканата, пересекла небольшую овальную площадку и бросилась по ступенькам вверх. А ведь как все было хорошо! Декаду назад директор Варениус собрал всех в актовом зале и объявил сногсшибательную новость о смене власти. Тогда кошачья сущность настороженно приподняла мордочку и навострила ушки, но особенно тревожиться не стала. Директор был безумно древним и дряхлым магом, поэтому больше внимания уделял любимому огородику около своего домика, чем ведению дел школы. Слухи о возможной пенсии летали так же часто, как привидения в башне самоубийц. Поэтому внезапное объявление таким уж внезапным мне не показалось. А стоило бы уже тогда заподозрить неладное. Спустя всего 4 дня приехал новый директор, а вместе с ним в философскую школу общего магического профиля пожаловал сам. Нет, вы только представьте, сам младший наследник престола, чтоб у него волосенки повылазили, Джером Райвель, именуемый в народе не иначе, как «Надежда престола», «Светлый принц» или «Мелкий засранец». Ладно, каюсь. Мелким засранцем величала его только я. Остальные почему-то таяли и преклонялись перед возможным королем. К счастью, Джерома распределили в группу постарше и побогаче, чем наша. Поэтому за все это время мы с наследником так ни разу и не пересеклись. Вплоть до сегодняшнего практикума у профессора Тебиона. Взбежав по ступенькам, я поправила строгий ученический костюм черного цвета, провела рукой по смоляным волосам и робко постучала. «Войдите!» Несмотря на непоседливую, склонную к шалостям кошачью натуру, в кабинете директора я была лишь дважды, когда подписывала документы о зачислении и когда родители попытались забрать своего непутевого котенка обратно в Прайд. В прошлый раз я с легкостью отстояла свое право на учебу в этом месте. Посмотрим, что будет сейчас. Толкнув тяжелую дверь, я зашла в кабинет директора и сразу же наткнулась на внимательный взгляд темно-зеленых глаз. «Здравствуйте, обучающаяся Вэрис», — поприветствовал мужчина. Кошачья сущность тут же потянула носом воздух, принюхиваясь к необычному запаху. От директора пахло силой, свободой и ветром, а еще морской солью и женщиной с тошнотворно-сладкими духами. Разочарованная, потерявшая интерес кошка свернулась клубочком в глубинах нашей сути и преспокойненько задремала, оставляя меня один на один разбираться с главной проблемой. А проблема была тут как тут. Она развалилась в кресле напротив директорского стола и надменно улыбалась, закинув одну ногу на другую. «Здравствуйте, директор!» — вежливо кивнула я мужчине, сидящему за столом, а затем обернулась к младшему наследнику и также подчеркнуто вежливо процедила. «Маменькино высочество!» Райвель дернулся, словно от хлесткой пощечины, которую я когда-то, давным-давно подарила этому самоуверенному выскочке, и зло сверкнул голубыми глазами. «Зараза хвостатая! Попрошу обойтись без взаимных колкостей и оскорблений!» Резко осадил его директор и указал рукой на свободное кресло. «Верес, присаживайтесь!» Гордо выпрямив спину, я села в пустующее кресло и подчеркнуто внимательно посмотрела на нового главу нашей философской школы. «Обучающаяся второго курса Наэми Верес, чистокровная парда из северного клана», зачитал данные из моего дела директор и откинулся на спинку кресла. «Итак, со слов обучающегося Райвеля, сегодня на практикуме у профессора Тебиона вы попытались нанести тяжкие физические увечья данному младшему наследнику Джерому Райвелю. Что вы можете сказать в свое оправдание?» «О, с каким удовольствием я нанесла бы этому маменькиному высочеству действительно тяжкие физические увечья, потом приступила бы к побоям, а вдобавок попинала трупик этого смазливого урода. Но, увы. Боюсь, вас ввели в заблуждение, господин директор», — сдержанно улыбнулась я. «Правила нашей школы категорически запрещают причинение какого бы то ни было физического вреда». «Эта облезлая кошка замахнулась на меня учебником», — взорвался младший наследник. «Но ведь не ударила», — пожав плечами, парировала я выпад. «Значит, попытка все же была», — влез с уточнениями директор. «Попытка, может, и была, но за намерение что-то совершить еще не исключили ни одного студента. Будем надеяться, что и меня эта судьба минует». Я еще раз вспомнила, как замахнулась, полная решимости опустить на светлую голову младшего наследника престола 600-страничный том по истории разумных рас, который лежал на парте во время партикума, так как не влез в сумку. Вспомнила, как, словно почуяв угрозу за спиной, Джером развернулся, всего на секунду удивление и обида мелькнули в глубине голубых глаз, а затем сменились привычным холодным презрением. Но и пары секунд хватило глупой кошке, чтобы остановиться на полпути. Эх, надо было все-таки ударить. Мне показалось, что в классе душно, поэтому я взяла учебник, чтобы помахать им перед своим лицом, и у меня даже в мыслях не было бить им обучающегося Райвеля, клянусь хвостом. Правильно, клянемся самым ценным и ни в коем случае не уточняем, чей конкретно хвост имелся в виду. «Значит, произошло банальное недопонимание». Директор выразительно приподнял темные брови. Весь его вид говорил: «Вы действительно предлагаете мне поверить в этот бред или исправитесь и придумаете что-то поубедительнее?» Лихорадочно пораскинув мозгами, я пришла к выводу, что при таком давлении вряд ли придумаю отмазку лучше уже озвученной, а значит, делаем серьезный вид, честные глаза и врем. «Совершенно верно!» А после улыбаемся и строим из себя невинного котенка. Новый директор ухмыльнулся, демонстрируя, что не повелся на игру какой-то там второкурсницы, но он хотя бы может сдержать свои эмоции, в отличие от кое-кого другого. «Вы верите в этот бред?» — вскипел Джером, сжимая длинными аристократическими пальцами подлокотники своего кресла. «Она же врет и не краснеет!» «Смазливый засранец!» «Джером!» — слегка повысил голос директор. «Меня не слишком заботит ваша стычка на практикуме, но ваша взаимная неприязнь может вызвать ряд проблем. Поэтому назначаю 10 часов общественных работ». «Ха-ха!» — злорадно ухмыльнулся наследник. «Каждому». «Что?» — на этот раз мы с Джеромом проявили удивительное единодушие. Новый руководитель школы окинул нас взглядом темно-зеленых глаз и спокойно пояснил. «Вы сорвали практикум профессора Тебиона». Я, опережая любые возражения со стороны Джерома, веско добавил «оба», а значит, и наказание у вас будет общим. Отрабатывать начнете с начала декады. А сейчас можете возвращаться на занятия. Мысленно благодаря всех кошачьих прародителей за то, что позволили их глупой дочери отделаться так просто, я поспешно встала и торопливо направилась к дверям. Джером почему-то последовал за мной, обиженно сопя за спиной. Все так же гуськом мы спустились по лестнице и остановились на просторной площадке перед деканатом. «Ябеда! Врунья!» Засим взаимные любезности между нами окончились, и каждый побрел в свою сторону. «Глошат!» — испуганно закричала женщина. «Бросьте камень! Немедленно!» Молодой мужчина посмотрел на зажатый в руке булыжник и с радостным гиканьем помчался прочь от чересчур строгой няньки. «Алик, лови его, пока не поранился!» «М-м-м!» — возликовал Глошат, покрепче сжимая в руке камень. За пару секунд мужчина оказался у фонтана с белоснежными бортиками, обежал его по кругу и угодил прямиком в раскрытые руки старого камердинера. «Попался, голубчик!» «М-м-м!» — опечаленно выдавил молодой человек, тут же выпуская уже не такой интересный камень и с опаской посмотрел на приближающуюся няньку. Дезире торопливо шла к старшему наследнику престола. Весь ее вид, поджатая нижняя губа, нахмуренные брови и суровый взгляд светло-серых глаз должны были показать Глошаду, как сильно она недовольна его поведением. «Мой лорд», — принялась отчитывать своего воспитанника нянюшка, «вы же знаете, что не должны себя так вести. Сколько раз я просила вас не поднимать с земли палки и камни». «И зачем вы побежали к фонтану? Здесь скользкая трава. Вы могли упасть и удариться!» Продолжая ругать своего подопечного, она вытащила из белоснежного фартука носовой платок и принялась вытирать испачканную в земле ладонь. Глошат что-то невнятно промычал и начал раскачиваться из стороны в сторону. Алик и Дезире переглянулись, зная, что если не остановить принца сейчас, то он впадет в свой странный болезненный транс, из которого его невозможно будет вывести несколько часов. Допустить это было никак нельзя. Вечером наследника собирались посетить родители. Старая Дезире не хотела лишний раз огорчать сиятельную чету Вариэль, напоминая, как тяжело болен их единственный ребенок, поэтому принялась трясти подол серого фартука. «А что это там у меня так гремит?» Глошат мигнул, прогоняя из голубых глаз пелену забвения, и радостно затанцевал, громко хлопая в ладони. Старая нянюшка достала из фартука черный бархатный мешочек и передала мешочек своему лорду. «Только играй в беседке», — строго сказала женщина. Старший наследник подхватил игрушку, выдал очередное «м-м-м» и в припрыжку направился к увитой плющом беседке, виднеющейся в конце аллеи. Наблюдая за рослым красивым мужчиной с сознанием ребенка, камердинер и нянюшка печально вздохнули. «Какая жалость!» — еле слышно произнес Алик, и Дезире поддержала его коротким кивком головы. Укрывшись в прохладной тени беседки, старший наследник престола Глошат Вариэль сел на высокий стул и уверенным жестом высыпал на стол деревянные фигурки. «А вот теперь поиграем!» Одними губами прошептал мужчина. Тихо, но как-то слишком настойчиво тикали старинные настольные часы, напоминая о скорой встрече. Бросив еще один беглый взгляд на стрелки, Итан Бенедикт устало потер переносицу и отложил личное дело студента поверх внушительной горки, возвышающейся слева. Откинувшись на спинку кресла, посмотрел на пять одобренных им дел и недовольно забарабанил пальцами по столу. Близнецы Райч, Оливер Пим, Энтони Хэмпден и сам младший наследник. Мало. Кандидатов слишком мало для реализации задуманного. В большой игре понадобятся не только дети знати, но и пушечное мясо. Те, кого не страшно пустить в расход. Те, кем не так тяжело пожертвовать во благо дела. Те, кто сам прыгнет на нож, если предварительно внушить ему правильную мысль. Вздохнув, Итан поднялся на ноги, привычным движением размял затекшую спину и, подхватив со спинки кресла свой пиджак, вышел из кабинета. Спустившись по лестнице, он за пару секунд остановился посреди холла и втянул носом воздух. Ему не нравилось, как пах дом прежнего директора. Слишком много пыли, слишком сильно несет из подвала сыростью и аммиаком. Помещением следовало заняться уже давно, но с тех пор, как он заступил на пост руководителя философской школы общего магического профиля, в течение дня у него не оставалось свободной минутки, а ночевать он предпочитал у Катрин, прижав ее разгоряченное тело к своему боку. Не каждая подруга Итана могла выдержать его темперамент, но удивительным образом аппетит Катрин был еще больше, чем его собственный. При мыслях о пассии на лице мужчины заиграла довольная улыбка, но Итан тут же взял себя в руки и решительно покинул казенный дом. Вначале дело. На развлечения с Катрин у него целая ночь и три выходных. «Итан Бенедикт», — громко повторила Кики. «А кто?» — выныривая из внезапно накатившей задумчивости, встрепенулась я. «Наша главная проблема — Итан Бенедикт», — несколько раздраженно повторила подруга. «Ты вообще слушала?» Я растерянно улыбнулась. «Ну что тут скажешь? Прости, подруга, но с интересом внимая твоей торопливой речи, я на пару минут отключилась, визуализируя перед внутренним взором теплый закат, умиротворяющий шум кроны и многоголосие певчих цикад». Естественно, я соврала. «Каждое слово, подруга, каждое!» Кики недовольно фыркнула, покачала головой и принялась с обидой резать на кусочки стейк. Судя по всему, теперь она занималась визуализацией, представляя вместо плохо прожаренного куска мяса одну невнимательную парду. Кики Веласкес — блондинка с шикарным платиновым оттенком волос, чему я страшно завидовала, и завораживающим взглядом медовых глаз. У нее было два основных правила по жизни — избавляйся от всего, что нельзя назвать полезным, красивым или забавным, и не забывай себя баловать. Собственно, именно второму правилу мы сейчас исследовали, проводя последний вечер третьего выходного в уютном ресторанчике недалеко от школы. Место было примечательным. Начнем с того, что правую часть стены оплетал плющ. В углу высился небольшой бассейн с разноцветными рыбками, а с потолка свисали лианы. Аккуратные стеклянные столы соседствовали с массивными, но очень удобными креслами, в которых можно было сидеть до темноты. Чем, собственно, мы с подругой занимались. Но больше всего мне нравились танцевальные минутки, которые устраивали официанты в конце каждого часа. Вот и теперь пришлось немного подождать, пока не стихнет музыка, и смеющиеся ребята разойдутся, чтобы потом тронуть Кики за рукав. «Ну не дуйся», — примирительно попросила я, с опаской глядя на то, как остервенела подруга кромсает ножом еду. Девушка оторвалась от тарелки, кинула на меня обиженный взгляд, и тут же на ее лице расцвела счастливая улыбка. «Шархай!» — позвала она, привставая со своего места, чтобы ее заметили. Я обернулась, смерила приближающегося парня настороженным взглядом и уставилась на подругу. С чего вдруг такая радость? Да, в условиях дефицита сородичей оборотни тянуло друг к другу. Лиесам приходилось общаться с канисами, кроткая лань Золи каким-то образом умудрялась находить общий язык с верблюжонком Бой-Би и вспыльчивым носорогом Грумом. Коты тоже не были исключением. Таким образом, я тесно дружила с рысями, Кики и ее младшим братом, с барсами и даже, стыдно признаться, одним камышовым котом. Но Шархай... Этот парень был чересчур вспыльчив даже для тигра. Поговаривали, что к нам в школу он попал, будучи выпертым из Академии боевых искусств, за чрезмерно агрессивное поведение на тренировках. Правда это или нет, да кто ж знает, но репутация на пустом месте не появляется. «Как дела, девчонки?» Оборотень приставил свободное кресло рядом с нами и грациозно в него опустился. Осмотрев стол голодным взглядом, облизнулся при виде целехонького ароматного бифштекса в моей тарелке и потянул лапы к меню. Жрать охота. «Ты узнал?» — нетерпеливо заерзала в кресле Кики. Тигр недовольно кивнул и обратился почему-то ко мне. «А целую тушу здесь подают? Или только ребрышки?» «Шархай!» Возмущению Кики не было предела. «Ты издеваешься?» «Есть немного». Не стал отнекиваться парень, одним уверенным движением забирая мои приборы и тарелку со стейком. «Рррр! Моим стейком!» «Ну, шарханчик!» — пропела Кики и надула губки. Наглая полосатая морда, продолжая методично уничтожать мой ужин, осклабилась. «Оплата, как договаривались?» — уточнил тигр, приподнимая темные брови. «Идешь со мной на свиданку». Кики вздохнула и кокетливо поправила свои потрясающие светлые пряди. «Ну, конечно! Когда я кого обманывала?» «Кошкин хвост! Что происходит? С каких пор подружке приходится менять свидание на информацию? Да еще с кем? С самим Шархаем!» Тем временем тигр уничтожил последний кусочек мяса. Поправочка, моего мяса. И с довольной мордой вернул пустую тарелку. «Очень вкусно!» — добавил оборотень и повернулся к изнывающей от любопытства Кики. Рука как-то непроизвольно потянулась к пустой посуде с намерением шибануть наглеца по усатой физиономии, но зависла в воздухе, едва прозвучала. «Ты была права, Ки. Все они какие-то мутные». «Начни с директора», — попросила подруга, подаваясь вперед. «Думаю, самый адекватный среди них именно Итан Бенедикт», — тихо произнес Шархай. «При дворе никогда не состоял. В 12 поступил на военную службу. Был перенаправлен в море штормов на корабль капитана Рейгла Старича. Через 7 лет дослужился до капитана. Отличился лишь однажды, во время нападения ватчеров, но больше в геройстве замечен не был. Прослужил положенные 5 лет капитаном, после чего ушел в отставку и подал прошение на освободившееся место директора». Кики разочарованно скривила губы и побарабанила пальцами по столу. Я тоже слегка приуныла. При нашей последней встрече директор меня заинтриговал, но стоило фактам развеять орел таинственности, как интерес тут же схлынул. У человека было столько возможностей заполучить интересную жизнь, полную морских приключений, стычек с контрабандистами и пиратами, а он... Все, что он сделал интересного, разок подрался с морскими чудовищами. Банальщина. «Гораздо больше могу рассказать о телохранителе наследника». Заметив нашу с Кики реакцию, улыбнулся оборотень. «Дарин Макалич успел побывать в таком количестве переделок, что перечислять устанешь. В свои 25 первый меч трона успел обеспечить половину королевского двора, а вторую вызвал и победил на дуэлях. Однако, спустя 2 года разгула и драк, Дарин неожиданно остепенился и присягнул на верность светлому принцу. Поговаривают, что такая верность младшему наследнику не могла появиться на пустом месте». Подруга схватилась за краешек стола и потрясенно прошептала. «Неужели он его сын?» Секунду Шархай растерянно смотрел на нее, а затем запрокинул голову и заржал. «Кики, включи мозг и займись арифметикой!» Я тоже не смогла удержаться от улыбки. «Дерину 25, престолонаследнику 19. Даже при очень большом желании Макалича это биологически невозможно». Рысь надулась, почему-то виня нас в своем промахе, скрестила на груди руки и ушла в себя. Шархай перестал гоготать на весь ресторан, как обезумевший гиббон, и наклонился так, чтобы его могла услышать только я. «Мало кто знает, но наш постельных дел рыцарь питает слабость не только к мечам». Взгляд желтых глаз скользнул по моим волосам. «Он неравнодушен к черным кошечкам, так что будь осторожна». И пока я хлопала глазами, пытаясь понять, насколько бурным должно быть воображение, чтобы представить меня рядом с Макаличем, оборотень наклонился вперед, ловко подхватил тарелку Кики и поставил перед собой. «Ты вконец обнаглел!» — тут же взорвалась подруга. «Я голоден!» С наглой улыбкой заявил тигр и, игнорируя недовольное шипение девушки, добавил. «Кстати, я узнал кое-что и про наследника. Можешь не продолжать!» Внезапно оборвала его рысь, сосредоточенно разглядывая что-то за нашими спинами. «А чего уж, я бы с удовольствием послушал!» Мы с Шархаем синхронно обернулись на звук чужого голоса и голубоглазого блондина королевских кровей. Засунув руки в карманы серых брюк, младший наследник стоял прямо за нами. Светлые длинные волосы убраны назад, водянисто-голубые глаза потемнели от злости, а на губах снисходительная усмешка. Но как устоять перед таким-то красавцем? «Гляньте, кто пожаловал!» — с притворной радостью воскликнула я. «А почему один? Где толпа подпевал? Где прихлебатели? Где сторожевой пес Макалич?» Джером криво улыбнулся и наклонился вперед. «Осторожнее, кошка!» — зашипел он не хуже разгневанной гадюки. «Если ты парда, это не означает, что тебе все сойдет с лап. Не парься, высочество. В отличие от некоторых, я знаю разницу между наглостью и вседозволенностью». Краем глаза заметила, как Кики нервно теребит краешек салфетки, а Шархай повернулся в кресле так, чтобы было удобно перейти в боевую форму. «Не напрягайтесь, ребята. Этот смазливый засранец не захочет со мной связываться». «Ого, как оказывается крепко я засел в твоей хорошенькой головушке!» — самодовольно усмехнулся наследник, а затем резко выпрямился и гордо вскинул подбородок. «Директор просил напомнить, что отработка начнется завтра», — процедил он, и каждое слово было пропитано холодом. «Встречаемся у входа в западную пристройку. И не опаздывай!» Отдав распоряжение, светлый принц еще больше задрал нос, хотя, казалось бы, куда уж выше, и, развернувшись на пятках, устремился к лестнице, ведущей на второй этаж. Судя по шуму и ажиотажу, творящемуся наверху, все прихлебатели, подлизы и подпевалы были там. Я смотрела принцу вслед и представляла себе самое волнительное и прекрасное зрелище. Наследник спотыкается на ступеньке и кубарем катится вниз. Но Джером не сделал мне такого подарка и без происшествий поднялся наверх. Я огорченно вздохнула, обернулась к столу и поймала крайне заинтересованные взгляды тигра и рыси. «Что?» «По-моему, о наследнике ты знаешь больше моего», — задумчиво произнес Шархай.